Через четверть часа вы должны покинуть свой дом». Стоя посреди кабинета, Михаил Григорьевич задумался. Он думал об амуретках, подававшихся у Петра Аркадьевича Столыпина, о рябчиках по-сибирски с кедровыми орешками, подающимися у Бориса Петровича Башинского. Да чего все это теперь глупо, не нужно, лишнее.